Это все были хорошие батюшки, уважаемые, а худых же именно Мельников доносил в 1854 году в отчете Министерства внутренних дел. Может ли народ с уважением смотреть на духовенство, может ли он не уклоняться в расколе, когда то и дело слышит он, как один поп, исповедуя умирающего, украл у него из-под подушки деньги, как другого народ вытащил из непотребного дома, как третий окрестил собаку, как четвертого во время пасхального богослужения диакон вытащил за волосы из царских дверей. Может ли народ уважать попов, которые не выходят из кабака, пишут кляузные просьбы, дерутся крестом, бронятся скверными словами в алтаре? Может ли народ уважать духовенство, когда повсюду в среде его видит святокупство, небрежность к служению, бесчиние при совершении таинственных обрядов? Может ли народ уважать духовенство, когда видит, что правда совсем исчезла в нем, а потворство консисторий, руководимых не регламентами, а кумовством и взятками, истребляет в нем последние остатки правды? Если ко всему этому прибавить торговлю заочными записками в исповедной росписи и метрические книги, оброки, собираемые священниками с раскольников, превращение алтарей в оброчные статьи, отдачу за поповскими дочерьми в приданное церквей Божиих и прочее тому подобное, то вопрос о том, может ли народ уважать наше духовенство и может ли затем не уклоняться в раскол, рушится сам собою». Но Савлом, упекаемым от Филарета, Мельников пребывал покуда только на бумаге, а на деле ревностно исполнял свою миссию и так чисто обыскивал старообрядческие дворы, что после ночного обыска в Нижнем у Головастиковых, когда он, разыскивая спрятанные старые иконы, не постеснялся собственноручно обшарить постели не только старухи-хозяйки, но и дочери ее, всего 18 часов, как разрешившейся от бремени, министр внутренних дел, сколько ни мироволил Мельникову, но по сенатскому указу вынужден был затребовать объяснений, которые окончились к благополучию Павла Ивановича, но не к чести и славе. По ту сторону Волги, в Нижегородской губернии, полицеймейстер Зингбуш возил от города к городу какого-то скопца, одетого в сарафан, на что последовало высочайшее соизволение императора Николая Павловича, выставлял его на базарах и требовал от народа, чтобы скопцу плевали в глаза». Мельников возмущался этой бессмысленной жестокостью, опять-таки на бумаге и с той лишь точки зрения, что мера непрактична. Все и раскольники, и нераскольники смотрели на скопца, как на мученика, старухи плакали, а когда скопца повезли в Лукоянов, то народное к нему участие выразилось в необыкновенно щедром ему подаянии калачами и деньгами. Скопчество и хлыстовщина от такой меры не только не уменьшились, но даже увеличились». Но сам Мельников в это время предлагал не более и не менее, как сдавать старообрядцев в рекруты, не в очередь за прославленных, и император Николай Павлович собственноручно пометил на его докладе «сделать об этой мере соображение, 1853 год». Неудивительно, что там, где появлялся Мельников, жизнь старой веры и сект временно замирала, пережидая беду. Кто отъезжал, кто сказывался в отъезде, кто скрывался, таясь, покуда не схлынет гроза и не уберется в свой нижний грозный чиновник, новый Питерим, только в мундире, а не под клобуком и в рясе. В такую именно глухую пору застали Казань Зина и Конста. Это было для них новым жестоким ударом, так как они не нашли в Казани никого из людей божьих, к которым Конста рассчитывал обратиться за помощью, как беглец из стая». Правда, у него не было никаких явок, погибших вместе с имуществом в пожаре на Волге, но он надеялся убедить братьев своими знакомствами и рассказами, которых Нитаевец привести не мог. Но напрасно искал он по городу. Именитых из людей божьих или не было, или они притаились глухо и без отклика. А переждать время было некогда и не на что».